Глава 45. Я плыву в лодке по собственному сознанию, то медленно, то убыстряясь. Чувствую, что в определенные моменты лодка начинает тонуть, и сколько ни вычерпывай воду, ничего не помогает. Но стоит мне почти полностью уйти под толщу подсознания, погрузиться в преддверие тьмы, ощутить кожей жар ледяной воды, как происходит это. Рядом с моим сердцем начинает биться еще одно. Быстро-быстро, гулко-гулко, и звук такой, словно гудит трактор, и я пытаюсь разлепить глаза и часто моргаю, уткнувшись взглядом в люминесцентный фонарь. Поворачиваю голову справа налево и выстанываю от острой боли затекшие шеи. Внезапно трактор отдаляется, а мне на лоб ложится знакомая прохладная ладонь. Я стараюсь улыбнуться, шепчу одними губами «Иван» и перевожу взгляд. Вижу, что смотрит он прямо на меня, а на лбу сведены брови, выдавая напряженную работу мысли. Он резко убирает руку, словно ошпарившись, и отходит подальше, но глаз не отрывает. «Вы выглядите лучше, Нина. Может, нам стоит перейти на «ты»? Хочется мне близости в такое тяжелое время, но он отрезает на корню любые попытки. Нет, не стоит. У вас есть с кем сближаться». И тут меня озаряет воспоминание. Яркое, незабываемое. Переноска, а в ней, наверное, котенок. И я спешно ищу его глазами и замираю, когда вижу это. Не котенок. Далеко уже не котенок. Огромный черный котяра с лоснящейся шерсткой и ушами-кисточками. Сились вспомнить породу, но на ум приходит только пантера. Его мордочка отвернута к окну, наглая, взирающая на мир с презрением, словно он здесь главный, а остальным дана только честь подчиняться. Как же это напомнило Бориса, а значит, это его кот. Меня пробирает смех, хоть в груди все еще болит. Никогда даже подумать не могла, что Борис с его занятостью, бесчувственностью заведет себе кота. И вот он прислал его мне. И циники могут говорить что угодно, утверждать, что у Бориса нет ко мне чувств. Но дать мне кота – это ли не самая высшая форма доверия? Хотя надо еще понять, кого кому доверили. То, что это не мягкий ласковый зверек, я осознала сразу. Бесполезно было его звать, бесполезно пытаться с ним разговаривать. Он делал, что хотел. Он, даже будучи здесь всего 2 дня, принял эту палату за свой дом. А значит, как и любой другой кот, считал, что он здесь самая важная персона. Стоит только медсестре не убрать вовремя лоток, он демонстративно ссал на дверь. Стоило только принести еду не вовремя, как он начинал истошно орать. Не могу даже представить, сколько должен получать персонал за возню с этим чудовищем. А ведь скоро я останусь с ним наедине. На меня он не смотрел принципиально, но стоило мне закрыть глаза и погрузиться в тревожный сон, как он забирался на меня сверху, придавливал своей далеко не легкой тушкой и начинал громко мурчать. «Виктор» с ударением на «о». Точно, что француз. Такой же высокомерный и не терпящий возражений. Мы как-то встречали их в нашем ресторане, когда они приезжали на комбинат. Уже дома, организовывая для него уютное гнездышко, я возненавидела всех котов на свете. Ему не нравилось все. В итоге спал он на моей кровати, а ел на моем столе. Похоже, что я ему тоже не нравилась, раз он так упорно оккупировал мою территорию. Следы его когтей на моих руках – лучшее подтверждение тому, что с ним лучше не спорить. Я смирилась. Даже с нежностью стала смотреть на его ежедневные закидоны. Он стал напоминать мне дедушку, которого любишь, несмотря на регулярное ворчание. Но только спустя неделю я осознала, что он принял меня как должное. Правда, дружба это не гарантировала, скорее молчаливое перемирие. Я с ним разговаривала, и он порой слушал. Мне так казалось. Иногда я на него кричала. И, конечно, я часто грозила, что пожалуюсь на него Борису. На что он поворачивал ко мне наглую морду, вперивался серыми глазами, и я словно видела, как он сдергивает бровь, как бы говоря «не верю». Конечно, нет. Шанс заслужить доверие и любовь Бориса, который подарила мне судьба в виде этого кота, я не упущу. И спустя 3 недели совместного проживания, когда я была уверена, что знаю об этом чудовище буквально все, он смог меня удивить. Сегодня я жду Бориса. Он звонил мне вчера, спрашивал, как я себя чувствую, и сообщил, что будет дома вечером. Все это было сказано сухо. Констатация фактов. Но, боже, какой же восторг у меня это вызвало. Дом. Он сказал «дома». Значит, он принимает меня за близкого человека, того, кто бережет его очаг. Я сбегала в бутик в сопровождении нового молчаливого охранника Славы. Купила очень порочное нижнее белье, из которого даже моя небольшая грудь буквально вываливалась. Потом зашла в продуктовый и решила показать Борису, что я еще очень неплохо готовлю. Причем, если мама моя любит жирные блюда, сдобренные майонезом, я люблю более изысканную кухню. Виктор на все мои потуги и счастливый вид смотрел с легким презрением, лежа на моей белой блузке, прекрасно зная, что после него останется шерсть. Это он так меня учил сразу прибирать вещи в шкаф. «Виктор, ты даже не представляешь, как я рада! Борис сегодня приезжает, и я скажу ему, что не хочу ждать свадьбы. Мне кажется, я давно готова к половым отношениям со своим мужчиной». Улыбалась я, подкрашивая ресницы и любуясь животиком, на котором стали видны полоски мышц. «Это все Оля и ее тренировки. Я прямо вижу, что тело стало гораздо более упругим». Котяра словно фыркнул, отвернулся и спрыгнул с кровати, направившись на кухню. Знает ведь, что получит первую порцию говядины, запеченной под соусом с черносливом. Он даже не погнушается овощного рагу и свежеиспеченных булочек. Интересно, Борис такой же проглот? Самое главное, чтобы ему понравилось, как и его коту. Пусть тот и не показывает своей любви к моей готовке. Натянув шелковый халатик, я выпиваю стакан воды, чувствую, как от нервного напряжения, страстного предвкушения дрожат даже внутренности. И вот звонит звонок в дверь. Трель раздается по всей квартире, но занятый едой Виктор только навостряет уши и продолжает есть. Я ощущаю, как переполнена счастьем, невыносимым, болезненным восторгом. Только надеюсь, что вытерплю, как Борис будет есть, и не наброшусь на него, требую утолить мой совершенно другой голод. Я пыталась справиться с ним сама, но без него, без его голоса, без его приказов у меня ничего не получилось. «Иду!» Я запахиваю халат плотнее, как раздается очередная нетерпеливая трель, и мне в голову приходит глупая мысль, что это не похоже на Бориса. Он сдержанный, терпеливый, гораздо терпеливее меня. Но радость так кружит голову, что я вытираю руки полотенцем и направляюсь к двери, на ходу распуская волосы. И уже почти там, как вдруг происходят три вещи, причем одновременно. За дверью раздается странный хлопок. На столе начинает вибрировать айфон, а дорогу мне преграждает Виктор. И я смотрю на него и не понимаю, что он делает. Еще меньше понимаю, зачем Борису звонить мне на телефон, если он стоит за дверью.